Глава 47. Ченнинг Райнар. Поездка до виллы не занимает много времени. Через полчаса мы уже все находимся дома. Мы не стали закатывать очередную вечеринку с ужасными мусорными последствиями на утро. Решили обойтись лишь нашей командой, девочками и теми, кто болел за нас. Я никогда не видел, как Харлин отрывается на вечеринке. Это потрясающее зрелище, делающее меня твердым настолько, что мне хочется подойти, закинуть свою малышку на плечо, унести в нашу спальню и любить до изнеможения. Я уже готов это сделать, но к нам приезжают родители Харлин, и мой план откладывается на чуть более позднее время. Черт возьми, я думал, что потерял все, но приобрел нечто новое и более важное, как мне кажется сейчас. Когда Стэнли сообщил результаты слушания по моему делу, мой мир в одночасье рухнул. Но в него ворвалась на своем байке Харлин Квин, сумасшедшая, соблазнительная и потрясающая блондинка, изменившая всю мою жизнь. Я не уйду из футбола, но теперь уже не игра стоит на главном месте, а мое будущее с Харлин. «Чен», — зовет меня Лиам, вырывая из размышлений, — «тут к тебе пришли?» Я хмурюсь. «Кто?» Ответ приходит сам. В кухню проходит тренер. Стэнли. Признаться, я не ожидал такого сюрприза. Я протягиваю свою бутылку пива Ченсу и подхожу к тренеру. Мы обмениваемся рукопожатиями. «Смотрю, ты сменил спортивные направления», — смеется он. «Да, есть немного», — улыбаюсь я. «Решил, что нужно разнообразить свою жизнь». «Я рад, что у тебя все хорошо». Стэнли улыбается мне, но я вижу в его глазах эту грусть. Она была в них еще в Канаде. Сожаление. С момента ухода из калифорнийских рейнджеров я старался не следить за их игрой. Сделать это оказалось довольно сложно. О каждой их игре всюду вылезала информация. А в первые несколько недель везде пестрило мое имя. Начиная с таблоидов и заканчивая разговорами прохожих. И знал, что команда в первые пару игр была не в форме. Моральный дух слегка угас. А сейчас они выдавали хорошие результаты. И я рад. Искренне рад, хотя знаю, что чем лучше играет новый квотербек, тем меньше шансов у меня на возвращение в команду. Видел игру со Стэнфордом. Очень жесткая. Да, киваю я. И, так понимаю, мой совет держаться от той девчонки не сработал, улыбается Стэнли. Я рад, что ошибся на ее счет. Будто чувствую, что разговор зашел о Харлин, она встает с дивана и направляется в нашу сторону. Подходит ко мне и демонстративно обнимает меня, точно кидая вызов Стэнли. А ведь тогда я даже не удосужился спросить, что между ними произошло. Я был так поглощен Харлин, и другое меня совершенно не волновало. Зная тренера и Харлин, их разговор вряд ли был самым дружелюбным. И я намерен все же узнать, что тогда произошло. «Как видите, я все еще не милая и не леди», произносит Харлин и делает глоток пива из бутылки. А Стэнли усмехается. «Я ошибся на твой счет, признаю это». «Я рада». Улыбка Харлин выглядит больше пугающей, чем дружелюбной. «Мы можем поговорить?» — спрашивает Стэнли, явно намекая на присутствие Харлин. Тренер прогадал, придя на вечеринку. Харлин не помешает. Кладу я руку на ее плечо, привлекая девушку к себе. «Ну что ж...» Стэнли переминается с ноги на ногу, а после потирает шею. «Что в этот раз не так?» «Было повторное слушание», — говорит он, и внутри меня все будто рушится, подобно карточному домику. «Все то ощущение легкости испаряется. Черт, неужели этот мудила-членосос Брэдли вновь вынес все дерьмо наружу?» Я ощущаю, как напрягается Харлин. Вижу, как каждый ее пальчик на влажной бутылке охлажденного пива сжимается. Стэнли улыбается, видя и мое напряжение. «Все хорошо», — пытается успокоить меня тренер. «Ничего серьезного. Стаффорд Брайан добился отмены нескольких пунктов в твоем деле. Вряд ли речь шла о 5 миллионах, которые уже давно лежали на счету Брэдли Риза. Ты можешь вернуться в команду. Парни ждут твоего возвращения», произносит Стэнли, и мое сердце делает кульбит. Я снова ощущаю, как Харлин напрягается и сжимает пальцами ткань моей футболки. «У тебя еще есть шанс сыграть через 2 недели Супербоул». «Это чертовски заманчивое предложение. Это все то, чего я хотел полгода назад. Я рад, что все решилось в мою пользу. Наконец-то я могу произнести слова, и надеюсь, ребята выиграют Супербоул. Но в этот раз без меня. Ты уверен? Стэнли смотрит на меня в удивлении. Он явно ожидал иного ответа. У меня было время подумать, и я хочу окончить университет и пойти в магистратуру. Да и Брюинсболлу еще нужен квотербек. Ты ведь понимаешь, еще полтора года, и такого шанса может и не быть. Да. И уверен, как только другие команды узнают о моем окончательном уходе из Рейнджеров, то я получу массу предложений. К тому же я подумываю выбрать команду из Лос-Анджелеса. Чен, зовет меня Харлин, и я смотрю на нее. Не делай глупости, возвращайся в команду, мы справимся с этим, придумаем что-нибудь. Твоя девушка говорит очень разумные вещи, подтверждает Стэнли. Я могу предложить неплохую замену. Ченс Ройл. Произношу имя игрока, смотрю в его сторону и подзываю к нам. Ченс подходит к нам и отдает мне мое пиво. Квотербек из команды Майами. Неплохо играет, хорошие перспективы. Приятель, спасибо за щедрое предложение, но я пас. Поднимает он руки. Не люблю занимать чужие места, еще и с подачи кого-то. Предпочитаю всего добиться своей игрой. Да и сейчас у меня немного иные планы. И надеюсь, после окончания университета у меня будут неплохие предложения. «Ты уверен?» – спрашиваю я. «Калифорнийские рейнджеры. 2 года подряд победа в Супербоуле. И наверняка этот сезон выиграют». «Спасибо, но я пас. Сейчас моя перспектива на будущее сидит вон там». Он указывает горлышком пива на Хоуп. «И все из-за женщин», — ухмыляется Стэнли. «Смотря кто эта женщина», — хором произносим мы с Ченсом и усмехаемся нашей синхронности. «Кто бы мог подумать, что на другой стороне континента найдется человек, понимающий мои решения, хотя со стороны это звучит дико. Мы оба ломали свои футбольные судьбы, но взамен получали что-то новое, не менее важное». «Ну что ж, магистратура, значит», — ухмыляется Стэнли. «И Лос-Анджелес». «Клуб Лос-Анджелес Ковбойс настолько дерьмово играют, что рискуют покинуть НФЛ. Владелец собирается продавать убыточный клуб». Я хмурю лоб в попытке уловить суть слов Стэнли. «О чем ты?» «Да вот подумываю прикупить свой клуб и размышляю, какой банк лучше ограбить», — произносит Стэнли с кривой усмешкой. «Если квотербек не хочет возвращаться в команду, то команда пойдет к квотербеку. К тому же у команды нет группы поддержки, а у вас, я смотрю, отличный слаженный тандем. Сколько стоит клуб?» Неожиданно бойко произносит Харлин. «Даже несмотря на рейтинг не меньше 15 миллионов, возможно, скинут несколько сотен. А у тебя есть печатный станок?» «Нет, но у меня есть папа, способный купить для меня футбольный клуб». «Детка, ты хочешь владеть мною полностью?» Я притягиваю к себе Харлин ближе. «Может быть, мы все же договорим?» — вмешивается Стэнли. «Мне кажется, мы уже все обговорили». Кидаю я взгляд на тренера. «Встречайся с владельцем клуба и обговаривай сделку». «Я не шутила», — подтверждает Харлин, явно видя выражение лица тренера. «Я куплю этот клуб, и позвоните Ченнингу завтра, и все обсудите». И да, у меня есть еще игроки, кого я хочу в свою команду. И Ченс, обращается она к мужчине. Другие позиции в команде рассматриваешь? Возможно, но не сейчас. Тогда Хоуп знает мой номер. И да, Харлин смотрит на Стэнли. Как я и говорила, я не милая и не леди, поэтому лучше со мной дружить, улыбается она. Я позвоню завтра, обращается ко мне тренер. И надеюсь, вы оба не настолько пьяны, чтоб шутить. Нет, она серьезна, отвечаю я. Когда Стэнли все же уходит, я наконец-то могу поцеловать Харлин. Ты реально хочешь купить клуб? Нэш будет очень злиться, зато Рой обрадуется моему приобретению, улыбается Харлин. Вы же, надеюсь, отобьете за 5 лет мою инвестицию? Думаю, за год, если постараться. И каково это? Что? Спрашивает Харлин. «Я понимаю, ты еще не купила меня, но собираешься. И каково тебе владеть мною на законных основаниях?» «Знаешь, Ченнинг, в этом что-то есть. Я понимаю, ты не будешь играть всю жизнь, и на смену тебе придут другие. Слушай, женщина, я рывком притягиваю Харлин к себе. Единственный член, которым ты будешь владеть во всех смыслах и всю оставшуюся жизнь, это мой. Это тоже очень заманчивое предложение. Обнимает она меня за шею. Ты ведь понимаешь, малышка Харлин, всю жизнь. Это очень долго. Это охерительно долго и офигенно круто. Значит, я всегда буду получать вкусные завтраки в постель. Харлин тянет меня к себе за футболку и целует. Обхватывает нижнюю губу, чуть прикусывая, скользит по ней языком. После усугубляет поцелуй, лаская своим языком мой, вызывая стаю мурашек по всему телу. Зарождая во мне еще большее возбуждение, делая меня твердым, как камень. И я намерен сейчас подхватить Харлин на руки и отнести в нашу спальню, где буду доказывать ей принадлежность мне, как мою, этой женщине, навсегда. «Я люблю тебя, Ченнинг Райнер, мой квотербек», — шепчет она между поцелуями. «А я люблю тебя, малышка Харлин Квинн, Олдридж Райнер». Двойное имя и двойная фамилия?» «Да. Хочу, чтобы ты была моей во всех смыслах». Я подхватываю Харлин на руки и целую ее. «И прямо сейчас хочу заняться с тобой любовью». «Ты хотел сказать осознанным сексом?» — смеется она и ерошит мне волосы. «Нет. Я хотел сказать заняться любовью. Ты ничего не имеешь против?» «Никогда в жизни, Ченнинг Райнер». «Тогда давай сделаем это». Шепчу я в губы Харлин и улыбаюсь, напоминая грёбаного идиота. «Давай». Харлин касается моих губ и нежно целует, пока я иду по направлению к лестнице. Преодолеваю ее и захожу в спальню. Опускаю Харлин на кровать и любуюсь самой прекрасной девушкой на свете. «Ну что, ковбой?» Ее губы растягиваются в дьявольской улыбке. «Покажи мне, насколько ты ковбой». «С радостью!» Я опускаюсь на кровать к Харлин и целую ее со всей своей страстью. «Люблю тебя, крошка Квинни. И я люблю тебя, ковбой».